Глава 39. После всего случившегося из комнаты выходить банально страшно. Словно я опять возвращаюсь во времена своей глупой юности, когда пришла в гости к парню, и нас застали его родители за самым разнузданным развратом. Только сейчас все еще хуже, потому что застал меня сын. И еще потому, что произошло это в чужом доме, при первом знакомстве с родителями жениха, так сказать. Просто ужас. Даже голова болеть начинает от распирающих ее мыслей. И никакие утешения Матвея тут не помогают. Тем более, что он с истинно мужским спокойствием и невозмутимостью явно не проникается всем хтоническим кошмаром ситуации. А я даже объяснить не могу. Голос срывается, и истерика, глупая, несвоевременная, подкатывает. Дима ушел в ярости. Он наверняка считает меня предательницей и Матвея предателем. Он же совершенно отмороженный у меня на тему принадлежности. Собственник. Мама – это только его. Никогда маминым сынком не был. Тут еще хулиган рос. Но пожаловаться на отсутствие внимания и любви с его стороны я не могу. У Димасика на все всегда было свое мнение. Самостоятельность зашкаливала. Но меня он слушал. И слышал. И вообще у нас с ним на редкость доверительные отношения. Были. Были! Мне надо его найти. Все же пытаюсь прорваться через преграду Матвея. Надо объяснить. Не надо. Матвей проявляет настойчивость, не выпускает меня из своих рук. Гладит, успокаивает, нежно целует в висок. Его большие ладони все время скользят по спине и плечам, сжимают мягко, контролируя мои неконтролируемые порывы. «Ну как не надо?» – выхожу я из себя. «Как не надо? Я должна объяснить!» «Успокойся!» Матвей отстраняется для того, чтобы заглянуть в глаза, поймать мой беспокойный, наверняка безумный взгляд, поделиться своей уверенностью в том, что все решится, все будет хорошо. «Я разберусь!» «Это мой сын!» – начинаю я, но Матвей настойчиво перебивает. «В первую очередь, он мужик и мой друг. Я с ним разберусь по-мужски». «Нет, это я должна сделать! Ну как ты не понимаешь?» «Я все понимаю, малыш». Матвей держит так легко, совершенно не замечая моих истерических попыток вырваться на волю, и говорит спокойно и убедительно. «Но здесь вопрос в первую очередь между нами. Мы разберемся. А ты посмотри пока что картинную галерею». «Какую еще галерею?» Я выбиваюсь все-таки из сил, ладони опадают вниз, скользят по широким плечам Матвея. «Какая может быть сейчас галерея?» «Картинная», — повторяет Матвей. «Ее отец собирает. Не помню, что за художники, но вроде там что-то ценное имеется. Ты разбираешься в живописи?» «А? В живописи? Нет». «Ну вот и отлично. Иди посмотри». Он берет меня за руку, словно маленькую девочку, выводит из комнаты. Мы шагаем по широкому коридору, затем попадаем в полностью застекленный переход, уставленный с обеих сторон вазами с цветами. «Здесь типа зимний сад», — гудит Матвей, пока ведет меня за собой. «А сам переход соединяет основной дом с крыльями. Крыльев два. Одно полностью хозяйское, там отец с мачехой живут. Второе наше с Лиской. Это на тот случай, если мы вдруг приезжаем и останавливаемся тут. А основной дом как раз для приема гостей. С гостевыми спальнями, кабинетом и прочими приблудами». «А галерея?» Немного растерянно спрашиваю я, пораженная масштабом дома. Надо же. Изначально он казался монолитным таким, настоящим господским домом, а оказывается, на заднем плане у него очень даже современные пристрои. И главное, их не особенно заметно из основной части дома. Но очень грамотный архитектор это делал. Мерное гудение Матвея поневоле успокаивает. И хоть внутри я все еще в ужасе, диком напряжении и страхе перед будущим, но, по крайней мере, тремор в руках проходит. Уже хорошо. «Галерея на первом этаже в основном корпусе». «Но мы же идем в крыло». «Да». «Но почему?» Я передумал тебе галерею показывать. Покажу бассейн. Но зачем мне бассейн? Там у мачехи что-то вроде спа устроено. Тебе сейчас не помешает. Но я не готова. Там не нужна подготовка, малыш. Там полно персонала. Тебе сделают все, что захочешь. Матвей, послушай, Матвей, сейчас это не ко времени. Я не хочу, Матвей. Мне удается его затормозить, только уперевшись изо всех сил пятками в пол. Матвей останавливается, смотрит на меня внимательно и серьезно. Малыш, тебе надо успокоиться и расслабиться. А мне решить вопрос с погранцом. И это лучше сделать без посторонних глаз. Я все равно не смогу расслабиться, ну как ты не понимаешь? Ты просто должна довериться мне. Ты же моя, да? Да, Мира? Он давит тоном, голосом, взглядом, и я поддаюсь. Неожиданно для себя даже. Это так непривычно, так странно. Тем более, когда дело касается моего сына, того, что изначально всегда было зоной лишь моей ответственности. А сейчас в эту зону заходит кто-то еще. И мне от этого тревожно и волнительно. И так сложно принять ситуацию, так сложно просто довериться, тем более человеку настолько моложе. Но конкретно сейчас от Матвея веет такой жесткой, чисто мужской энергией, уверенностью в своих силах, в том, что он вправе решать вопросы за меня, вправе входить на эту территорию. Для меня это совершенно новое ощущение. Я никогда не была замужем, даже когда была замужем. И сейчас можно было бы настоять на своем. Я отчетливо понимаю, что могу это сделать, тем более там Димка, и он в ярости. И наверняка ждет именно меня, может, даже уже ищет, но... Если я так сделаю, то снова вернусь к себе, прежней, полностью автономной боевой единице, женщине, умеющей решать любые вопросы, не опираясь ни на кого, не имеющей рядом мужского плеча, просто потому что нет его, мужского. Даже у окружающих мужчин. Я вернусь сначала к себе, потом верну Димку, поговорю с ним. Не знаю, как именно, но поговорю. Найду слова, чтобы объяснить свою глупость, свой косяк, а потом вернусь обратно в свою уютную квартиру. В маленькую кухню, способную с трудом вместить двоих. В холодную кровать, которую не согревали даже мои случайные гости. В которой тепло мне было только с ним, этим невозможным, слишком ярким, слишком уверенным в себе и слишком молодым парнем. Я верну свою прежнюю жизнь. И Матвей, наверное, больше не будет врываться в нее ярким метеором. Любой метеор в итоге сгорает в атмосфере какой-нибудь планеты, становясь ее частью. Не моей планеты. И от одной мысли об этом становится больно, так больно. Не хочу. Это мой метеор, он хочет ко мне, и я хочу к нему. Мы будем вместе гореть, переплавляться в одно целое. Я смотрю в яркие, невозможно огненные глаза Матвея и киваю, подчиняясь, позволяя ему решить проблему за меня. Наверное, впервые в жизни осознанно укрываюсь за спиной мужчины. «Твоя», — шепчу я в ответ на его вопрос. «Конечно, твоя». И вижу невероятное, острой искрой промелькнувшее облегчение в глазах Матвея. Кажется, он до последнего опасался, что я откажу, и побегу все решать сама. «Малыш мой», — шепчет он, а затем подхватывает меня на руки и быстро несет по галерее, вниз по лестнице. Толкает ногой легкие двери, ведущие в большое пространство с атмосферой и интерьером дорогого роскошного спа-салона. Там он ставит меня на ноги, мягко и горячо целует в губы, а после поворачивает лицом к терпеливо и спокойно ожидающей женщине средних лет, одетой в униформу. «Марина, это моя гостья. Сделай ей хорошо». «Конечно, Матвей Викторович». Сдержанно и с достоинством кивает женщина. По-другому у нас и не бывает. Это точно. Матвей неожиданно улыбается, подмигивает мне. Расслабляйся. Я пошел. Матвей, Я все же не могу вот так просто отпустить ситуацию до конца и не могу позволить моему парню решать вопрос с моим сыном без моего участия. По крайней мере, не сразу. Позвони мне, пожалуйста, потом. Прошу. Хорошо, малыш. Он снова улыбается, так легко и безбашенно, что я мгновенно вспоминаю, сколько ему на самом деле лет. Интересно, теперь так постоянно будет? Марина дожидается, когда сын хозяина выйдет, после чего мягко улыбается мне и приглашает пройти в салон. Она начинает рассказывать о том, какие именно процедуры доступны прямо сейчас, выспрашивать о моих предпочтениях, но я до такой степени не тут сейчас, что ничего толком не могу выбрать. В голове постоянным рефреном крутятся мысли о том, как именно сейчас будут разговаривать Матвей с Димасиком, и опасения самые серьезные. Сын ушел в такой ярости, что может и не захотеть слушать. Уедет просто отсюда, и что тогда? Тогда буду ловить его в городе и разговаривать. Но вообще это не дело, что я вот тут расслабляюсь, пока они... Так что вы выбрали? Вклинивается в мой истерический внутренний монолог Марина. Хорошо, предлагаю тогда Welcome Complex. Это такой ознакомительный комплекс процедур, направленный исключительно на релакс, в процессе которого будет проводиться мягкая диагностика, чтобы потом, в следующее ваше посещение, мы могли более точно подобрать комплекс под ваши потребности. Киваю, решив не уточнять, что вполне вероятно никакого следующего раза не будет. Хорошо, если родители Матвея меня вообще на порог пустят, если сегодня Дима с Матвеем поскандалит. Господи, какой позор! Пока переодеваюсь, заматываюсь в мягкое полотенце, иду в массажную комнату, проходит еще 5 минут. А в массажной комнате меня ждет сюрприз.